Глава 19. Утром Сонг убежала по своим делам, заодно пообещав, что разработает более детальный план и подумает, что еще мне может пригодиться на будущее. Я же, довольный жизнью в целом, а теперь заодно и в частности, спокойно делал комплекс упражнений. Уж не знаю почему, но особенно сильно я не переживал по поводу будущих событий. Возможно, факт того, что даже если я умру в этом мире, для меня ничего особенно страшного не случится, слегка притуплял чувство самосохранения. «По новым параметрам обнаружены три интересные встречи», — буркнул недовольно Зак. «Интересно, он хоть когда-нибудь бывает доволен?» «Я буду доволен, когда ты сможешь достигнуть 7-го уровня». «Почему именно 7-го?» — удивился я. «У тебя +2 к доступу костюма, а значит, на 7-м уровне я опять смогу функционировать в полном объеме», — ворчливо ответил Зак. «А ведь точно, после выполнения этой миссии мне опять предстоит мириться с ограниченным доступом. Вот же гадство. Ладно, потом об этом пожалею. А пока посмотрим, что там нашел Зак. Первое видео – это встреча Тай Ди Мулан с какой-то непонятной дамой. Ну а как указано в примечании, в процессе разговора к ним присоединится Йонг Хван. А вот это уже интересно. Но, пожалуй, самое интересное – это кто именно снимал этот разговор. Имперская служба безопасности. Не думал, что их техника в состоянии подслушивать и снимать закрытые магией разговоры. Надо это на будущее запомнить. Так, что у них там еще? Второй разговор состоялся между Сонг и Юка. А тут что интересного? Ну да, Зак просто так предлагать не будет, а значит, там тоже есть важные моменты. Последний, третий разговор был записан в какой-то непонятной комнате, к тому же никого из присутствующих там дам я не знаю. Хорошо, давай тогда начнем с разговора Сонг, потом Мулан, ну и напоследок странную компанию. Сонг Вэй была опытным оперативником, но даже она не смогла догадаться о том, что ее парень не будет использовать только старые и известные ей методы слежки и прослушивания. К ее сожалению, она даже не предполагала, что у Макса есть встроенный ИИ, который в состоянии оперативно менять конфигурацию маскировки своих устройств. Будь у нее такие данные, она бы ни за что не стала устраивать личную встречу с Юка и тем более говорить с ней на весьма опасные темы. Но чего нет, того нет. Сонг, проверив тщательно неприметную комнату обслуги особняка и не заметив даже намека на устройство Макса, облегченно вздохнула и, обернувшись, посмотрела на стоявшую рядом Юка. Девушка с любопытством и легким удивлением наблюдала за метаниями по этой тесной комнатке Сонг. «Вроде все чисто». Присаживаясь на один из двух стульев в комнате, сказала Сонг. «Ты уверена?» – иронично спросила Юка. «Может, стоит еще раз 10 проверить?» «Твой сарказм тут неуместен», – поморщилась Сонг. «Ты даже не представляешь, на что способно устройство шпионажа посланника». «Ух ты!» – ухмыляясь, произнесла Юка. «Так мы от твоего парня прячемся?» «Просто я не хочу, чтобы он узнал о нашем разговоре», – сердито буркнула Сонг. «Сестренка, а тебе не кажется, что ты с этим смазливым личиком совсем голову потеряла?» – насмешливо спросила Юка. «Я не собираюсь тебе отчитываться в своих личных чувствах», – с вызовом ответила Сонг. «Да ну», – изобразила удивление Юка. «С каких пор ты решила разговаривать в таком тоне со своей старшей сестрой? То, что ты старше меня на год, ничего не значит», – буркнула недовольно Сонг. «А по-моему, еще как значит», – раздраженно произнесла Юка. «Или ты думаешь, что я не вижу ничего? Одумайся! Да, он красивый парень, но через месяц или раньше он исчезнет из своей жизни. И что тогда? Ты-то останешься здесь. Твой авантюрный план продлит ваши отношения максимум на 2 месяца. А дальше? Как ты собираешься жить? В бегах от имперской службы безопасности и клана Тай? Стоит смазливая мордашка таких потерь? Мы столько времени стремились к тому положению, что имеем сейчас. И что? Ты решила все бросить? Подумай, тебе нужно всего-то сдать его безопасникам, и у тебя появится шанс продвинуться еще выше». «Я это все прекрасно понимаю», – твердо произнесла с вызовом в глазах Сонг. «Но отдавать его безопасникам даже не подумаю». «Тебе что, твоя любовь совсем мозги отбила?» – гневно хлопнув ладонью по стене, спросила Юка. «Есть обстоятельства, что изменят и твое мнение», – неохотно ответила Сонг. «Ну-ну», – сердито буркнула Юка. «Даже не знаю, насколько эти обстоятельства серьезнее наших планов». «Богиня Цао выбрала меня своей жрицей», – вздохнула Сонг. «Что?» – изумленно воскликнула Юка. «Ну, как тебе такое обстоятельство?» – усмехнулась Сонг с превосходством, глядя на сестру. «Да, и еще через несколько лет Макс вернется в наш мир. Ему там нужно выполнить несколько заданий богини, а потом она вернет его сюда». «Очуметь!» шокированно упав на стул, произнесла Юка, глядя в одну точку. «Так что наш план стал еще ближе, чем раньше», — уверенно сказала Сонг. «Пара-тройка лет, и я смогу исчезнуть из поля зрения безопасников. Да и через полгода они меня искать не будут». «Почему через полгода?» — все еще пребывая в шоке, неуверенно спросила Юка. «Как только поймут, что я не беременна, так сразу и отстанут», — фыркнув, ответила Сонг. «Ну, допустим, ты права», — с сомнением в голосе произнесла Юка. «Но ты уверена, что после того, как он вернется, захочет нам помогать?» «Нет», — опустив взгляд, честно призналась Сонг. «Просто стоп!» — остановила ее Юка. «Пусть будет по-твоему. Я помогу. А риск, что он за это время найдет другую где-то там, выполняя задание богини, и, судя по всему, в другом мире есть. Но если ты права, бонус будет очень солидным. Да о чем говорить, месяц подготовки с ним в одном мехе, и мы сами сможем воплотить нашу мечту». «Ты не преувеличиваешь?» — хмыкнув, спросила Сонг. «Скорее преуменьшаю», — уверенно ответила Юка, улыбнувшись. «Так значит, ты больше на меня не сердишься?» — смущенно спросила Сонг, глядя в сторону. «Нет, котенок, не сержусь». Встав и обняв сестру, произнесла, улыбаясь Юка. «Но больше так не делай». «И ничего такого я не сделала», — возмущенно буркнула Сонг. «Действительно, ничего такого», — с сарказмом в голосе сказала Юка. «Только собралась предать клан, кинуть имперскую безопасность, да еще и разрушить наш план». «Фуф, это все твои выдумки. Меньше фантазировать надо», — фыркнула Сонг. «И, кстати, если бы кто-то не потащил Макса на секретный полигон, то и безопасники могли пройти мимо». «Угу, особенно после того, как он выжил, два раза встретившись с косой смерти Хван», — с усмешкой произнесла Юка, поглаживая сестру по голове. «Это да», — поморщилась Сонг. «Первый раз он смог даже ее атаку отбить, хотя и без магии, но все же». «Кстати, это единственный момент, что убедил меня тебе поверить», — нервно передернула плечами Юка. «Я думала, с ума сойду, когда узнала, что с тобой случилось. Но он спас тебе жизнь, а такое я не забуду». «Ты же в курсе, что, скорее всего, Хван явится на поле боя?» — с опасением в голосе сказала Сонг, тревожно посмотрев в глаза сестры. «Убью, суку!» — прошипела гневно Юка с такой злостью и болью, что даже Сонг передернула плечами. «Ох, и наделаешь ты глупостей!» — печально покачала головой Сонг. «Ты же знаешь, что я в бою ухожу в транс, а там эмоции — штука недопустимая!» — равнодушно пожав плечами, произнесла Юка. «Надеюсь, что так все и будет», — сказала Сонг. «К тому же, меня чуть не убила не Хван, а ее помощницы. Это что, сильно меняет дело?» «Ну, я так и поняла». Макс ошибался, когда думал, что прослушка безопасников может обойти защиту главы клана Тайди Мулан. Просто у Мулан не было другого выбора, кроме как самой помочь записать очень важный предстоящий разговор. На кону стояла жизнь ее дочери и наследницы. В таких вопросах любая помощь не будет лишней. Так что перед встречей гостей у себя в кабинете она лично поместила устройство, а после и максимально замаскировала его от магических проверок с помощью одного дорогостоящего артефакта. В кабинет без стука вошла невысокая женщина с белыми волосами, которой на вид вряд ли даже больше 40, хотя реальный ее возраст уже перевалил за полтинник. «Доброго утра, Тайди Мулан!» – с искусственной улыбкой поздоровалась вошедшая дама. И только насмешка в уголках серых глаз выдавала истинные чувства гости. «Доброго утра, Цинди Шуи!» С такой же улыбкой ответила Мулан, легким кивком головы приветствуя свою давнюю соперницу. «Кажется, мы зашли в тупик в наших договоренностях», — изобразив легкое сожаление в голосе, произнесла Шуи, присаживаясь в удобное кресло рядом со столом Мулан. «А чего же?» – равнодушно спросила риторически Мулан. «Насколько я помню, с моей стороны все условия были выполнены». «Главное не условие, а результат», — с легким прищуром ответила Шуи. «Это уже вопрос к вашим исполнителям», — возразила спокойно хозяйка кабинета. В этот момент вошла еще одна посетительница, которая, в отличие от присутствующих дам, была одета не в брючный костюм, а в весьма откровенное платье с глубоким вырезом на груди. «Йонг Хван, уважаемая Тайди Мулан, сомневается в том, что вы исполнили свои обязательства», — насмешливо сказала Шуи, глядя на подходящую к ним гостью. «Смиренно приветствую глав двух самых великих кланов», — с откровенной издевкой в голосе произнесла Йонг, но при этом лицо ее выражало искреннее уважение, и даже поклон был выполнен идеально. «Но вынуждена возразить, некоторые способности посланника для нас оказались сюрпризом. Может, стоит просто признать, что кое-кто решил не обращать внимания на серьезный уровень маскировки посланника?» — иронично усмехнувшись, спросила Мулан. «Возможно», — улыбнувшись, ответила Йонг. «Вот только дело не в том, что он замаскировался, а дело в том, что на него не подействовал состав зелья». «Не совсем понимаю, в чем вопрос ко мне?» — удивилась Мулан. «Я предупреждала, что нам неизвестен организм посланника, как и его реакция на ваше зелье». «Предположим», — с сомнением в голосе произнесла Шуи. «Но что тогда делать с появлением Юканара?» «Это вопрос не ко мне», — спокойно пожав плечами, сказала Мулан. «Вы прекрасно знали, что она там будет». По комнате пролетел магический скан, источником которого являлась Шуи, а после на стол был поставлен артефакт против прослушки и активирован. «Мулан, давай откровенно», — произнесла хмуро Шуи. «Не спорю, мои наемники допустили ошибку, но и у тебя оказались специфические козыри. Дальше есть два варианта. Или в следующий заход Хван получает все тот же приказ, или он меняется на более жесткий». «И?» — насмешливо спросила Мулан, мысленно похвалив себя за идеальное место размещения устройства. «Дай мне возможность захватить посланника, и мы в расчете», — потребовала Шуи. «Во-первых, мы и так уже в расчете», — равнодушно ответила Мулан. «А во-вторых, разрешение нужно спрашивать не у меня. Этим посланником серьезно заинтересовались службы имперской безопасности». «Вот как», — задумчиво произнесла Шуи. «То есть, кто станет императрицей, тот и получит доступ к его телу». «Хорошо. Будем считать, что этот вопрос закрыт. Остался вопрос сдачи твоей дочери». «Его не будет», — нагло усмехнулась Мулан. «И мне все равно, какой ты там отдашь приказ. Просто помни, что если я стану императрицей, то очень быстро освежу чью-то память». «Не боишься получить такой же ответ?» — усмехнулась Шуи. «Нет, доступ к посланнику есть только у меня и инструмент для его плена», — ухмыляясь, произнесла довольно Мулан. «Странно, мне казалось, что ты позвала нас, чтобы договориться», — прищурившись, ответила Шуи. «Верно, договориться о вашей сдаче», — улыбнулась Мулан. «Я договорилась с армейцами, и, как следствие, Юканара останется до конца испытания, причем на своем новом мехе». «Думаешь, это спасет тебя?» — мрачно и с угрозой в голосе спросила Шуи. «Думаю, да. Но вот что ты будешь делать против моей четвертой волны, это уже вопрос», — насмешливо сказала Мулан. «Наемники шумеров, конечно, дороги, но, думаю, можно немного потратиться». «Ты не посмеешь», — фактически прошипела, вскакивая с места Шуи. «Это против правил». «С чего бы это?» — удивленно спросила Мулан. «Ты и сама можешь их нанять, если только сможешь купить». «Их нельзя купить за деньги», — задумалась Шуи. «Ты что, им продала доступ к телу посланника?» «Ну почему же продала?» — довольно улыбаясь, ответила Мулан. «Просто их представительство поможет нам разобраться с новыми данными. Все-таки мы союзники». Шуи, забрав артефакт и резко развернувшись, быстрым шагом направилась к двери и только перед самым выходом бросила напоследок. «Это мы еще посмотрим, кто кого». Проводив взглядом стремительный уход Шуи из кабинета, Йонг спокойно перевела взгляд на Мулан, почти на пределе слышимости произнеся. «Надеюсь, тот факт, что бедная наемница Йонг Хван не заметила и полностью забыла о наличии устройства записи безопасников и, более того, не будет стремиться убить одну симпатичную принцессу, новая императрица запомнит и простит». Поклонившись в этот раз искренне, Йонг покинула кабинет. Не дожидаясь ответа Мулан, ибо прекрасно заметила знак согласия в виде медленного закрытия и открытия век. Сама же Мулан мысленно ликовала. Ее план полностью удался. Осталось только сделать последние шаги. Секретная лаборатория 11-го отдела Имперской службы безопасности находилась в странном месте. Но зато мало кто мог подумать, что сверхсекретный объект, о котором знали лишь глава СИП и императрица, на самом деле находится прямо под ногами столичных жителей. Правда, на глубине более 100 метров, но тем не менее. Так было не всегда. Почти 20 лет назад она была в другом месте, но после того, как произошел взрыв, разрушивший большую часть помещений, пришлось искать более безопасное и надежное место. В одной из частей длинных коридоров лаборатории находился ничем не примечательный вход в кабинет главы службы безопасности объекта. В нем, за столом, в окружении кучи бумаг, сидела уже явно преклонных лет женщина. Один из элитных магов империи и одна из самых преданных делу империи – Мин Ди Ян, которая ради науки и этой лаборатории 50 лет назад отказалась от своего благородного происхождения. Кропотливо читая доклады подчиненных, она не сразу обратила внимание на вошедшую к ней молодую кореглазую девушку лет 40 с длинными черными волосами и весьма привлекательной спортивной фигурой в форме гранд-майора СИП. «Надеюсь, Нинг-Су, ты не просто так решила потревожить меня во время работы?» Отложив в сторону очередной документ, Ян внимательно изучала лицо посетительницы. «Думаю, последние новости вас порадуют, уважаемая», — вежливо поклонилась Нинг. «Хм, весьма любопытное утверждение», — хмыкнула Янг, откидываясь на спинку кресла. «Мы, наконец, нашли одну из сбежавших 20 лет назад подопытных», — уверенно произнесла Нинг. «Объект Дельта-Ив-9-Лямбда-0 найден». «Очень хорошо», — потирая руки, довольно сказала Янг. «Когда ее доставят сюда?» «Боюсь, без вашей помощи это невозможно», — поморщившись, ответила Нинг. «Дело в том, что теперь ее зовут Сонг Вэй, и она сейчас...» «Я знаю, кто она», — перебила властно подчиненную Ян. «Но этого не может быть. Клан Тай очень серьезно относится к прошлому своих сотрудников. К тому же прошло уже столько лет. Вы не ошиблись?» Наш полевой агент Йонг Хван в одном из столкновений заподозрила неладное с одной из охранниц принцессы Тай. Та не умерла сразу от серьезного яда и, более того, попыталась продолжить драку. Поэтому она изъяла образец крови Сонг Вэй и доставила нам. После проверки оказалось, что это именно та самая подопытная, что смогла сбежать с базы. Четко доложила Нинг, стоя по стойке смирно и глядя ровно перед собой. «Ясно», — задумчиво произнесла Ян, крутя в пальцах ручку. «Да, щекотливая ситуация. Простите мою невежливость, но разве мы не можем приказом СИП забрать Сонг?» «Более глупой мысли я еще не слышала», — презрительно сморщилась Ян. «Мулан просто-напросто пошлет нас подальше и будет права. А если мы объясним, что это за объект и из какой секретной лаборатории, то она нам еще и спасибо скажет за столь ценный подарок. Нет, тут надо действовать тоньше. Шантаж? Фф, ты прекратишь давать глупые советы?» — фыркнув раздраженно, спросила Ян. «Если Мулан станет императрицей, то она сама и решит, что делать с объектом. А вот если нет, то придется искать новые пути решения». «Боюсь опять показаться глупой, но разве глава клановой разведки не становится первым помощником СИП после того, как глава клана получает императорский жезл?» «Хм, впервые умные слова. Да, это может стать проблемой, но не нашей, а императрицы. Хотя систему безопасности стоит перевести на красный уровень. Вы думаете, они все еще хотят мести?» «Я не думаю, девочка, я знаю», — хмыкнув, ответила Ян. «После того, что с ними тут делали, они нас на части рвать будут. Вторую же так и не нашли?» «Да, к сожалению, второй сбежавший объект не был обнаружен в окружении принцессы», — расстроенно ответила Нинг. «Хм, они решили разделиться», — задумчиво произнесла Ян. «Весьма неожиданное решение. Насколько я помню, эти наши бездельники-аналитики утверждали, что они как сестры «не разлей вода». И где теперь их выводы? А может быть так, что Тай Ди Мулан в курсе возможностей объекта и теперь помогает им?» «Не исключено», — хмуро ответила Ян. «Эта хитрая змея сможет спокойно прибрать к себе сестер. В любом случае, я еще подумаю, что тут можно сделать. Без моего приказа ничего не предпринимать, даже слежку. Это ясно?» «Так точно!» Отдав честь, Нинг вытянулась по стойке смирно. «Вот и хорошо. Иди выполняй». Махнула рукой Ян, тут же беря следующий документ. «Новость, конечно, важная, но это не означает, что другие дела стоит забрасывать».